объясняются словом «пустыня» на горизонте, я бы вынул другие глаза. Но мне никто не помог словом. В общем, я утомился натаскивать себя на красоту и поэтому очутился в Хиве внезапно и с удовольствием. Это был город-городок, и пока мы по нему ехали от окраины, похожей на разбитый кузов, пылившего по ней грузовика, к центру, городок все желтел и зеленел, веселел, и небо над ним становилось все чище и голубее. Можно было улыбнуться с облегчением. Этот городок Халва называется Хива. К чести города Хивы, никакой в нем нет халвы, минареты над Хивой и так далее. Все падежи. Вот когда я увидел первый минарет, то и небо вдруг сверкнуло чистым и глубоким цветом, словно осколок эмали вернул ему его идею, и отражение осмысляет предмет. Так, наконец, мы проникли настолько внутрь города Хивы, что оказались в самой Хиве, той, что является ее красой и славой, то, что является Хивой для всех нехивинцев. Мы прокатили вдоль стены городской крепости Ичан-Кала, повторяя ее вольные, как речные изгибы. Стена эта очень красива и полуразвалившаяся, имеет весьма почтенный и древний вид, хотя древний и не является. Вообще это было, если не разочарование, то удивление, что древней, в нашем представлении, Хива отнюдь не является, и основная часть заповедного архитектурного комплекса — это вторая половина XIX — начала XX века. Стена же просто глиняная, и тысячелетний вид приобрела почти что в наше время. Восстанавливать глиняный забор, не имеющий ценности архитектурного памятника, очень дорого, и однажды скоро она развалится навсегда. Так оплывает под дождями и ветрами куча разрытой земли. Примечательна Хива оказывается прежде всего не дряхлостью, а ценностью архитектурного комплекса. В границах крепости Ичан-Кала Хива сохранилась как старый мусульманский город, каких теперь не бывает. Как быстро уходит время умершего, только что был и нет его. Так первое, что заслоняет взор при входе на территорию заповедника, толстенная обрубленная труба недостроенного минарета. Она выглядит не менее древней, не менее небывалой, чем прочие медресе и мавзолеи. Это должен был быть самый высокий минарет Хивы и чуть ли не всего мусульманского Востока. Однако верхняя, внезапно обрезанная линия означала время — 1917 год. Туристский сезон еле начался. К тому же, по моему распорядку, именно в этот день, конечно, был выходной, и было совершенно пусто. В конторе никого не было, и всех тех знатоков и специалистов, что в столбик были переписаны в моей книжечке, которые сообщат мне все, что мне понадобится, если бы я знал. Всех этих людей тоже не было. На дверях медресе висели амбарные замки. Редкий старик сидел на приступчике, задрав к солнцу слепую бородку. Пробежало несколько школьников, помахивая портфелями и чуть галдя старое и новое, в красных галстуках. Я шел один по узким улочкам, сличая небо с куполами и чистые песчаные плоскости стен с солнцем. Так ровно, так точно работали здесь тень и свет, что можно было бы проходить уроки геометрии на улице. По-видимому, тут довольно бурно велись реставрационные работы, и я подумал, что, может быть, таким новеньким этот город никогда не был. Таким новеньким и пустым. Я брел и неохотно населял эту пустоту гомоном прежней мусульманской жизни. По самым узким улицам, где солнце проводило осевую линию, деля их на очень темную тень и очень яркий свет, хотелось провести верблюда, не больше. Ворота одного из медресе показались мне приотворенными, и я, любопытствуя, проскользнул туда. Тут размещался один из многих филиалов исторического музея, и сейчас там шла какая-то ревизия, просушка экспонатов. В центре пустого выметенного двора стояли два чучела — облезлого мелкого волка и цапли, как в басне.

обнаживший бутафорскую сущность чуждого и невозможного для меня мира, я и потом, и все чаще, то там, то сям, стал отмечать отстающие листы фанеры, картона, а то даже обыкновенная бумага скручивалась в трубочку на солнце. От этой материализованной нереальности все стало для меня немножко более реальным и приемлемым. Входить куда-либо в особенное стоит хотя бы для последующего выхода в нормальное. Мы вышли из крепости. И все как-то расширилось, отворилось, вздохнуло. Милее стал ссор и вздор ларьков, мазанок, телег и толчии. «Пройдемте так», — сказал Негудбаев, и я последовал, не усомнившись. Падало что-то вроде площади вниз и налево и вбок. «Сюда, пожалуйста». Он пропустил меня вперед. Мы прошли узкий кривой проходик между пухлыми глиняными домишками, парикмахерская напротив фотографий. Два истомленных бездельем мастера стояли под своими вывесками. Они поклонились Негудбаеву, чуть не коснувшись лбами. «Обратите внимание на парикмахера», — незаметно шепнул Негудбаев. «Я вам потом расскажу». Мы прошли между ними, и открылся внезапный просторчик, почему-то очень не вязавшийся с возможностью своего здесь нахождения. Водоем, пруд, какие-то кущи, вроде ив, квадратная гладь с зеленцой, лодочка, цветная, как поплавок удочки, молчащий фонтан посреди пруда и некая терраса в дальней стороне пруда, вроде плавучего ресторанчика. Все это нормально было для России, какого-нибудь парка культуры, и весьма странно выглядело тут, на границе пустыни, под мышкой старинной, выжженной крепости Ичан-Кала. Негудбаев молчал, любуясь произведенным эффектом. Его черные круглые глаза смотрели из него, как очень шустрые и любопытные зверьки-грызуны с гладким и сытым мехом. «Оазис!» — сказал я. Он радостно закивал. — Почистить бы не мешало, — по-хозяйски сказал он, предполагая за меня, какие тут могли быть недостатки в этом раю. — Да нет, так еще лучше, — уговаривал его я. — Осторожно, не закрасьтесь. Легким прикосновением руки поправлял он мое движение. Действительно, низкий заборчик, огораживавший пруд, перекрашивался весело в новый цвет, и голубые планочки были уже покрашены, а белые только начаты. Навстречу нам спешил большой черный человек с мрачным изрытым лицом, и зверское выражение его лица означало, что было почему-то ясно, высшую форму радушия. «Вот, знакомьтесь, директор предприятия, инициатор этого доброго начинания. Верите ли, если бы не он, ничего бы здесь не было. Все сам, все своими руками за каких-нибудь 3 месяца». Директор не сомневался в этом. И пока мы сидели за лучшим для наблюдения столиком в ожидании каких-то фирменных клёцок, в которых все наоборот, тесто вокруг мяса в середине яйца. Пока я хвалил и любовался, потому что отсюда был еще и вид на стену Ичан-Калы, из-за которой выглядывала пузырьком угловой башенки кольта Минора. Пока он мне рассказывал, что парикмахер, да-да, такое доброе лицо, кивнул я, родственник ханского палача, большой любитель старины, оказал большую помощь музею. «Немцы!» — вдруг прошептал Негудбаев низким шепотом и плавно наклонился ко мне, как цветок под дуновением ветерка. «Первые ласточки!» И, отклонившись, долговато взглянув на меня, пробарабанил пальцами по колену. На террасу ускользнули 2 немолодые пары, оживленно щебеча кинокамерами. «Наши или западные?» — спросил я. «Вы что, не видите?» — снисходительно сказал Негудбаев. «Вы не узнаете в нем оберштурмбанфюрера?» Узнать было можно. Он шел впереди, высокий, неправдоподобной выправки человек. Это был глубокий старец с моложавым лицом и без единого седого волоса. Походка его напоминала одновременно строевой чеканный шаг и поступь паралитика, походка командора. Глубокие складки арийского мужества придавали его лицу львиность. «Да», — сказал я,